Глава 19. В начале месяца тот, когда река уже начала подниматься, и филахи работали в полях день и ночь, чтобы собрать урожай, прежде чем злые зимние воды зальют землю, Тутмос простудился. Несколько дней подряд фараон отказывался от еды, жалуясь, что у него болит голова. Когда у него начался насморк и поднялась температура, он тут же улегся в кровать. Врач прописал смешанный с кассией горячий лимонный сок с медом, и несчастный Тутмос пил лекарства и окружал себя амулетами и заговорами. 3 дня спустя лихорадка продолжалась, хотя все симптомы простуды прошли. Встревоженный врач пошел за Хатшепсут. С ней был и Нэни. Они вместе просматривали отчеты о расходах храма за последний месяц. «Как себя чувствует сегодня Тутмос?» — быстро спросила у лекаря Хатшепсут, не отрывая глаз от лежавшего перед ней свитка и думая о цифрах и Нэни. Лекарь стоял, неловко теребя золотого скоробея на своей впалой груди. «Могучему гору совсем нехорошо», — начал он. Едва услышав его голос, Хатшепсут тут же повернулась к нему, забыв о свитках. «Простуда прошла, но лихорадка не унимается, его величество слабеет. Тогда позови магов немедленно. Чары и заклятия — лучшие средства от лихорадки. Как ты лечил его до сих пор?» «Я лечил кашель и заложенный нос, ваше величество. Это прошло, но больше я ничего не могу сделать. Фараон просит, чтобы вы пришли к нему, но я не советую этого делать». «Почему нет?» «Его дыхание источает зловоние. Простите мои слова, ваше величество, но, по-моему, вам не следует к нему приближаться». «Вот еще. С каких это пор я стала бояться дурных запахов? И, Нэни, на сегодня мы закончили. Унеси свитки обратно к писцу». В спальне Тутмоса было душно и воняло. Он лежал на спине и постановал. Наклонившись к нему для поцелуя, она почувствовала, что кожа у него горячая и сухая. Она отпрянула в тревоге. «Хатшепсет!» — прошептал Тутмос. Его голова перекатилась по подушке в ее сторону. «Вели этим дуракам принести мне воды. Они не дают мне пить». Озадаченная поглядела на лекаря. Гневные слова уже готовы были сорваться с ее губ. Старик был непреклонен. «Его величеству можно лишь цедить воду маленькими глоточками, а не пить по полхекета, как он настаивает. Я уже говорил ему, что потребление такого количества жидкости за раз вызовет сильные боли». «Ксет у тебя с твоей воркотней!» Тутмос резко пошевелился под простынями, и она почувствовала его дыхание, зловонием ударившее ей в нос. «Но ведь помыть-то его, по крайней мере, можно!» — прорычала Хатшепсут. «Принесите теплой воды и полотенец, я сама его обмою. И поднимите занавеси на окнах, разве он может уснуть в такой жаре?» Жавшиеся в углу рабы бросились исполнять приказание. Она опустилась в кресло у ложа Тутмоса. «Ближе поднесите опахало!» — рявкнула она. Едва воздух над ним пришел в движение, Тутмос закрыл глаза. «Я горю!» — снова прошептал он. Тут его затрясло, дрожащие пальцы стиснули покрывало, зубы застучали. Хатшепсут посмотрела на него по-настоящему, испуганно поправила ему подушку. «Не тревожься, Тутмос», — сказала она. «Я приказала привести магов. Они скоро прогонят лихорадку из твоего тела». Он метался и стонал, не отвечая. Раб с тазом горячей воды приблизился к постели. Она велела поставить воду рядом с собой и стала снимать кольца, потом плеснула в воду немного вина, обмакнула у нее край полотенца и провела по его лицу. Он слабо улыбнулся. Его рука зашарила в поисках ее руки. Потихоньку она сняла с него простыни и обмыла его с головы до ног. Все его тело болезненно блестело, это был не пот. Его слегка раздуло, и работая, она поджала губы. Что бы это ни было, но заклинания тут вряд ли помогут. Кончив, Хатшепсут ополоснула руки в прохладной воде и стала в задумчивости надевать кольца. Пока она сидела, объявили о приходе магов. Склонившись над мужем, Хатшепсут прошептала ему в ухо. «Тутмос, волхвы пришли. Мне нужно идти. Меня ждут в другом месте. но я вернусь, как только смогу, и помою тебя снова. Хочешь?» Он вдохнул запах ее духов, который едва уловимым приятным облаком витал над ним. Ему хотелось повернуть голову и открыть глаза, но это было выше его сил, и он только кивнул один раз. Хатшепсут поднялась. «Приступайте немедленно», — приказала она безмолвным фигурам в плащах, — «и не останавливайтесь до тех пор, пока фараон снова не выйдет из своей спальни на охоту». Она сверкнула улыбкой и, сотворяя за собою дверь, услышала низкое тягучее пение. Царица послала Асет извести, разрешив ей навестить Тутмоса, но запретив брать с собой сына. Телохранителю, который должен был доставить это сообщение, она велела подождать и убедиться, что ее приказ исполнен в точности. После этого женщина пошла в мастерскую к Тахути и оставалась там некоторое время. Когда она вернулась в спальню Тутмоса, лекарь встретил ее у дверей. Вокруг него толпились придворные фараона. Вид у врача был испуганный. «Ваше Величество, вам нельзя входить», — сказал он. «Фараон спит, но это нездоровый сон. У него по всему телу выспали пустулы». «А где вторая жена, Асет?» — спросила Хатшепсут. «Она была здесь, но я отослал ее к себе», — сказал лекарь. Как он не протестовал, Хатшепсут все-таки проложила себе дорогу в комнату. «Хватит!» — крикнула она магом, бормотание тут же умолкло. Она подошла к Тутмосу. Фараон лежал на боку и спал, рот его был открыт. Дышал он тяжело, его хрипы заполняли всю комнату. Покрывало сползло до пояса, и она увидела, что вся верхняя часть его тела покрылась мелкими белыми узелками, а кожа между ними стала желтой, нездоровой и блестящей. — Это чума! — шепнула она последовавшему за ней лекарю. Он покачал головой и вскинул руки, точно удивляясь и смиряясь одновременно. «Это ее разновидность», — был его ответ. Оба умолкли, глядя на спящего царя, и каждый думал о своем. «Не отходи от него», — приказала Хатшепсут, — «и дай мне знать, как только наступит перемена». Он поклонился. Хатшепсут вышла и направилась в храм в сопровождении притихших женщин и телохранителей. К богу она вошла одна, но дверь в святилище была заперта на замок. Она легла перед дверью ничком, касаясь ее пальцами вытянутых вперед рук, и закрыла глаза. «О, отец мой!» — молилась она, не чувствуя ничего, кроме желания оказаться в объятиях его золотых рук. «Неужели Тутмос умрет? Если он умрет...» Ей показалось, будто насмешливое эхо шепотом повторило ее мысли, и они зазмеились среди громоздящихся вокруг колонн, вырвались в зияющую пустоту внутреннего двора, поплыли вверх со струйками ароматного дыма. «Если он умрет! Если он умрет! Если он умрет! Если он умрет!» Она изо всех сил зажмурилась и потерлась лбом о золотой пол, но слез не было. Вечером она вернулась в его комнату и села рядом с ним. Пустулы прорвались, из них вытекала бесцветная слизь, которая приклеила простыни к телу, причиняющей большие мучения. Он беспрерывно метался и звал Хатшепсут. Его грузное тело стало мягким и дряблым, как у мертвого животного. Она много раз наклонялась над ним, но всякий раз видела, что он без сознания и бредит ею. Казалось, он заживо гниет. Запах разложения вызывал позывы к рвоте у каждого, кто приближался к его постели. Однако Хатшепсут сидела неподвижно. Без всякого выражения на прекрасном лице она сидела, не сводя с него глаз. Однажды Асет прокралась в комнату, опасливо глядя на Хатшепсут, но, видя, что царица не возражает, подошла к ложу, зажав ладонями нос. Тихо вскрикнув, она уставилась на мечущееся, бормочущее тело. Настала ночь. Зажгли лампы, но даже при их мягком золотистом свете была видна гниющая плоть. Асет стремительно отвернулась и встретила пристальный взгляд Хатшепсут. — А сейчас ты его любишь, Асет? — спросила она тихо. — Вдоволь нагляделась на царственного мужа. Уже бежишь в свой уютный маленький покой? Она повернула голову и крикнула управляющему Тутмоса. — Принесите кресло для второй жены. Поставьте по другую сторону ложа. А теперь, Ассет, садись. Женщина упала в кресло, но отворачивала лицо в сторону, покуда Хатшепсут не прошипела. — Смотри на него. Он поднял тебя из грязи, осыпал сокровищами и дал тебе столько любви, сколько иная женщина не увидит, проживя на хоть тысячу жизней. А ты воротишь от него нос, как будто он нищий перед вратами храма. Если он придет в себя, то должен встретить твой обожающий взгляд, прикованный к нему, неверная. А Сет, у которого даже губы побелели, подчинился. Но Тутмос не пришел в себя. Около полуночи он заскулил жалобно, точно раненый пес, по его лицу потекли слезы. Хатшепсут взяла его беспокойно мечущиеся руки в свои, крепко сжала, и он вздохнул. После этого он продолжал дышать мелко и часто, его веки дрожали. Когда рога протрубили полночь, он умер, все еще плача, его слезы падали на постель и на ее руки. Она встала и обратилась к потрясенным свидетелям его смерти. «Пошлите за жрецами!» А когда они унесут его, присмотрите за тем, чтобы белье как следует простирали, а ложе отмыли. Ассет, вся обмякнув, все еще сидела в кресле. По лицу женщины было видно, что она еще не постигла сути происшедшего. Хатшепсут подошла к ней и мягко помогла подняться. — Иди к своему сыну, — сказала она сердечно. — Он любил вас обоих. Так что пока его запрет на твое передвижение по дворцу снят, ходи где хочешь. Ассет вышла из комнаты деревянной походкой, как сомнамбула. Наконец ушла и Хатшепсут. У нее было такое чувство, словно Тутмос умер понарошку, а завтра он проснется, и все пойдет по-прежнему. Он будет охотиться, она править, а вечером они встретятся за обедом, будут добродушно подтрунивать друг на другом весь вечер. Тот факт, что за пределами зловонного золотого покоя не изменилось ровным счетом ничего, показался ей почти оскорбительным. Весь Египет был потрясен. Неудачное время года для смерти фараона, особенно молодого и здорового. Сбор урожая стремительно подошел к концу, и людям ничего не оставалось делать, кроме как сплетничать да следить, как поднимается река. И как и следовало ожидать. Тут же ползли самые противоречивые слухи. Хатшепсут знала о них. Однажды, когда траур уже почти кончился, она послала за лекарем Тутмоса, пригласив судей, Ассет и маленького Тутмоса присутствовать при разговоре. Когда все пришли, она, не теряя времени, перешла к делу. До моих ушей начала цариться безымянников. Дошли грязные клеветнические слухи, которые распускают обо мне. Поскольку все присутствующие их слышали, я не стану осквернять свой рот их повторением. «Лекарь, отчего умер мой брат?» Тот, не колеблясь, ответил. «Он умер от чумы, Ваше Величество. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Существует ли какой-нибудь яд, отравление, которым привело бы к тем же симптомам, какие наблюдались у него?» Лекарь покачал головой. «Я уже много лет лечу разные болезни, Ваше Величество, и никогда с таким ядом не сталкивался. Перед тобой лежат документы. Готов ли ты поклясться Амоном, Осирисом и именами своих предков, что фараон умер естественной смертью?» Хатшепсут бросила проницательный взгляд на Ассет, которая стояла молча, не отрывая птичьих глаз от лица лекаря. Тот уверенно кивнул. «Я могу дать такую клятву. Боишься ли ты меня, благородный?» Он улыбнулся ей. «Ваше Величество, я старик, и мне уже некого бояться, кроме Анубиса и его суда. Я говорю правду. Гор умер от чумы. Вот и все. Тогда сядь и приложи свою печать к каждому листу. Мои глашатые принесут их по всем городам страны, большим и малым. С сегодняшнего дня всякий, кто осмелится утверждать противное, умрет». Все видели, как царица намеренно посмотрела на Асет, и как-то переступила с ноги на ногу, привлекая малыша Тутмоса к себе. Судьи закивали, зашептались. Она спросила, удовлетворены ли они? Те хором подтвердили свое полное удовлетворение, низко поклонились ей и ушли. Асет тоже вышла, не сказав ни слова.